Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Джеймс Кори. Пробуждение Левиафана. Посвящается Джейн и Кэт, научившим меня мечтать о космических кораблях. Пролог. Джули. Скопули захватили 8 дней назад, и Джули Мао наконец приготовилась умереть. Чтобы дойти до точки, ей понадобились все 8 дней заключения в шкафу-кладовой. Первые 2 она провела без движения, в уверенности, что вооруженные люди, кинувшие ее сюда, не шутили. Несколько часов сразу после абордажа корабль, на который ее перевели, не включал тяги, так что она плавала в шкафу, тихонько отталкиваясь от стен и скафандров, разделявших с ней тесное пространство. Когда корабль пришел в движение, тяга придала вес ее телу. После этого она тихо стояла, пока судорога не свела ноги. Потом села, свернувшись в позе эмбриона. Она мочилась в тренировочные штаны, не беспокоясь ни о теплой щиплющей влаге, ни о запахе, и думая только, как бы не поскользнуться на мокром пятне, оставшемся на полу. Шуметь было нельзя, застрелят. На 3-й день жажда вынудила ее действовать. Кругом шумел корабль. Низко, на краю слышимости, гудели реактор и двигатель. Непрестанно слышалось шипение гидравлики и стук стальных запоров, когда открывались и закрывались герметичные переборки между палубами. Топали по металлической обшивке тяжелые башмаки. Она выждала, пока остались только отдаленные звуки, сняла с крюка скафандр и уложила его на пол. Настороженно вслушиваясь, медленно разобрала скафандр и извлекла контейнер с водой. Вода успела застояться. Видно, костюм целую вечность не использовался и не проходил профилактики. Но она за 2 дня не выпила ни глотка, и теплая, маслянистая вода из резервуара скафандра была для нее словно лучший в мире напиток. Ей пришлось изо всех сил удерживать себя, чтобы не выглотать все разом, не напиться до рвоты. Когда ей снова захотелось помочиться, она вынула из скафандра мешок с катетером и облегчилась в него. Потом села уже не на пол, а на мягкий скафандр и устроилась так удобно, что получилось задуматься, в чьи руки она угодила. Флот ли это коалиции, пираты или кто похуже? Временами она засыпала. На 4-й день одиночество, голод, скука и наполнившиеся почти до краев контейнера мочеприемников наконец столкнули ее на попытку контакта. Она слышала приглушенные крики боли. Где-то рядом избивали или пытали ее товарищи по команде. Если привлечь внимание похитителей, возможно, они просто бросят ее к остальным. Это будет хорошо. Побои она перетерпит. Это невеликая цена за возможность снова увидеть человеческие лица. Шкаф располагался рядом с внутренней дверью шлюза. Во время полета сюда редко заглядывали. Впрочем, она не знала, какой распорядок принят на этом корабле. Она обдумывала, что им сказать, как напомнить о себе. Разобрав, наконец, приближающиеся шаги, она решила было завопить, чтобы ее выпустили, и с удивлением услышала сухой хрип в горле. Она сглотнула, попробовала выжать языком немного слюны и сделала новую попытку. В горле опять слабо заклокотало. Люди находились прямо за дверью, тихо звучал чей-то голос. Джули размахнулась, чтобы ударить в дверь кулаком, и в этот момент разобрала слова. «Нет, пожалуйста, нет, пожалуйста, не надо. Дэйв, ее корабельный механик. Дэйв, который собирал вырезки из старых комиксов и знал 1 000 000 шуточек, молил тихим прерывистым голосом. «Нет, пожалуйста, не надо», — говорил он. Заскрипели гидравлические запоры воздушного шлюза. Удар по металлу. Что-то зашвырнули внутрь. Шипение отсасываемого воздуха. Когда закончился цикл шлюзования, люди ушли от ее двери. Она не стала стучать. Они дочисто выскребли корабль. Захват флотом внутренних планет считался нежелательным вариантом. Но к нему они были готовы. Данные, касающиеся АВП, скрыли под видом записей обычного судового журнала с ненастоящими метками времени. Информацию, слишком секретную, чтобы доверить компьютеру, капитан уничтожил. Когда нападающие проникнут на борт, все будет выглядеть совершенно невинно. Всего этого не понадобилось. Их не спрашивали о грузе и приписке. Захватчики вели себя по-хозяйски. Капитана Даррена отшвырнули пинком, как собаку. Остальные, Майк, Дэйв, Ван Ли, сразу подняли руки и вели себя смирно. Пираты, работорговцы или кто они там, выволокли их с родного грузовичка и втолкнули в стыковочную трубу, не дав даже надеть скафандров. Только тонкий слой майлара отделял их от жестокой пустоты. И надежда, что майлар не порвется. Не то прощайте легкие. Джули тоже не сопротивлялась, пока эти ублюдки не стали ее лапать и сдирать одежду. Она 5 лет занималась джиу-джитсу при низкой гравитации. А сейчас они находились в ограниченном пространстве и в невесомости. Она натворила дел. Даже было начала думать, что победа за ней, но возникший невесть откуда кулак в тяжелой перчатке ударил ее в лицо. После этого все стало расплываться. Потом был шкаф, и пристрелите ее, если станет шуметь. 4 дня она не шумела, пока внизу избивали ее друзей, а потом выбросили одного из них из шлюза. Через 6 дней все затихло. Обрывки яви сменялись обрывками бреда, и она лишь смутно отмечала, как понемногу пропадают звуки шагов, голоса, низкий гул реактора и двигателя. Вместе с тягой исчезла и сила тяжести. И тогда Джули, вывалившись из сна, в котором вела свою старую гоночную шлюпку, обнаружила, что плавает над полом. Ее мышцы, сперва возмущенно вопившие, понемногу расслабляются. Она толчком направила себя к двери и прижалась ухом к холодному металлу. Паника обуяла ее, пока она не расслышала тихое гудение воздушного фильтра. В корабле еще была энергия и воздух. Но двигатели не работали, не открывались двери, никто не шагал по палубам и не разговаривал. Может, команду собрали на совещание? Или они устроили вечеринку на другой палубе? Или все были в машинном зале, занимаясь серьезной поломкой? Целый день она прислушивалась и ждала. На 7-й день кончилась вода. В пределах слышимости за 24 часа она не уловила ни звука. Она сосала пластиковую трубку, выломанную из скафандра, пока не выжила чуточку слюны. Тогда она закричала. Она докричалась до хрипоты. Никто не пришел. На 8-й день она была готова умереть. Больше суток она обходилась без воды. Последний мочеприемник наполнился 4 дня назад. Она уперлась плечами в заднюю стенку шкафа, а ладонями в боковые, и что было силы, легнула обеими ногами. От судороги, последовавшей за первым ударом, она потеряла сознание. Внутри у нее все вопило. «Глупая девчонка», — сказала она себе. «Это обезвоживание». И 8 дней без движения хватило, чтобы началась атрофия мышц. Надо было хоть разминаться. Она размассировала сведенные мускулы, потянулась, сосредоточившись, как бывало, в спортивном дожо, в зале для занятий джиу-джитсу. Когда тело стало слушаться, снова ударило ногами. И еще, пока по краям двери не стал просачиваться свет. И еще раз, теперь дверь прогнулась и висела на 3 петлях и клапане. И еще один последний удар, от которого клапан выбило из паза, и дверь распахнулась. Джули выбросила из шкафа. Она заранее вскинула руки над головой и приготовилась принять угрожающий или испуганный вид, смотря по ситуации. На всем уровне не было ни души. Дверь шлюза, шкаф, в котором она провела 8 дней, еще 30 кладовых. Всюду пусто. Она нашла в инструментальном наборе скафандра магнитный ключ, подходящий для разбивания черепов, и двинулась к трапу, ведущему на нижнюю палубу. Потом на уровень ниже. Еще ниже. Каюты команды в строгом, почти военном порядке. Хоссклады, здесь были признаки борьбы. Медотсек пустой. Торпедный отсек, никого. В кабине связи не оказалось дежурного, энергия отключена, дверь заперта. Палуба за палубой, помещение за помещением, без признаков жизни. Что-то случилось. Утечка радиации, ядовитый газ. Что-то, вынудившее их к эвакуации. Она задумалась, сумеет ли в одиночку пилотировать корабль. Но если они эвакуировались, она должна была слышать их у шлюза. Она добралась до последнего палубного люка, ведущего в машинный зал, и остановилась, потому что этот люк не открылся автоматически. К Красный огонек на панели замка показывал, что вход запечатали с той стороны. Она снова задумалась о радиации или крупной аварии. Однако если дело в этом, зачем запираться изнутри? И сколько она прошла встроенных счетчиков на стенах? Ни один не предупреждал об опасности. Нет, это была не радиация, а что-то другое. И здесь не наблюдалось порядка. Она увидела кровь, разбросанные контейнеры и инструменты. Что бы ни случилось, это случилось здесь. И кончилось за запертой дверью. У нее ушло 2 часа, чтобы с помощью сварочной горелки и инструментов из механической мастерской вскрыть люк в машинный зал. Гидравлика отказала, пришлось отжимать его руками. Из отверстия ударил теплый влажный воздух. Он пах госпиталем без антисептиков. Меднистый, тошнотворный запах. Стало быть, камера пыток. Она найдет внутри друзей, избитых или разрезанных на куски. Джули взяла ключ на изготовку и решила, что прежде чем ее пристрелят, успеет разбить хотя бы одну голову. И поплыла внутрь. Машинный зал был огромным, с соборными сводами. В центре его возвышался ядерный реактор. Что-то с ним было не так. Она ожидала увидеть приборные табло, обшивку, мониторы, а вместо них реактор покрывало нечто вроде жидкой грязи, вытекавшей из сердечника. Джули, медленно придерживаясь одной рукой за трап, подплыла ближе. Незнакомый запах забивал все. Грязь, запекшаяся на реакторе, обладала структурой, какой она никогда не видела. Ее, подобно венам или трахеям, пронизывали трубки. Некоторые из них пульсировали. Значит, не грязь. Живая плоть. Маленький выступ качнулся к ней. В сравнении с целым он казался не больше пальца, мизинца. Это была голова капитана Даррена. «Помоги», — сказал он.